Патруль нравственности. Вместо сытного обеда с хлебом и салатом Лустберг делает минет неграм и мулатам. Веселый четверостиший. На Первомай в этом году приключилась вот какая история. Перед самым выездом королева сшила черные повязки с буквами ПН, что расшифровывалось как «Патруль нравственности». Идея патруля состояла в том, чтобы преследовать тех ролевиков, которые станут расхаживать голыми или примутся прилюдно ебстись. Эту постыдную скверну принесли в тусовку Лустберг и его друзья, безобразный пережиток старой системы хиппи. Они всем показали, что такое настоящий фрилав, череда голых обмутков, прущих косолапых сук с отвислыми сиськами. Насмотревшись на совокупляющихся тут и там унылых чудовищ, наши товарищи взбеленились и решили положить конец этому безобразию. Мы рассуждали так. Постороннему мужику нельзя позволять трясти яйцами на виду у женской части нашего коллектива. За это нужно наказывать, причем наказывать сразу. А наши девчонки пускай разберутся с теми бабищами, что привыкли ходить по лесу с неприкрытой пиздой. Путь кукушки и газ проведут черту, которая отделит честных женщин от сонмища в конец охуевших бледей. Пока остальные товарищи пьянствовали на холме, барин, королева и я решили навестить обитающих на побережье болгар. Стремительно вечерело. Темнота упала на мир, деревья по краям тропы превратились в едва различимые серые тени. Тьма скрадывала очертания предметов, лишь на фоне чуть более светлого неба можно было различить угловатые плетения, нависающих над дорогой ветвей. Наш путь пролегал через перекресток. Немедийская тропа наискось перечеркивает здесь дорогу к озерам и уходит лесом по направлению к фонтану. Неожиданно мы услышали топот и увидели меж деревьев стремительно движущийся желтый свет. Вскоре мы смогли различить фигуру человека с факелом в руках, несущуюся в нашу сторону по дороге. В другой руке человек сжимал меч из расплющенной лыжной палки. Так как никакой игры на эти выходные в Заходском не намечалось, то поведение незнакомца нас несколько насторожило. Уже через пару секунд он с пронзительным криком набросился на нас. «Попались?» — свирепо орал он, угрожая нам факелом. «А-а-а!» Мы с Кузьмичом шли без оружия, только у королевы оказалась кукушка в рукаве. Не знаю, как у нас это вышло, но я почти сразу же перехватил руку с факелом, а барин намертво вцепился в меч. В ходе непродолжительной борьбы Кузьмичу удалось вырвать алюминиевую трубу из рук нападавшего, перехватить ее за концы и накинуть незнакомцу на шею. Поднатужившись, Кузьмич сумел изогнуть трубку кольцом, скрестил концы и закрутил на полтора оборота. Получился ошейник из ролевого меча. Судя по всему, вещь не очень удобная. Говорю так потому, что видел, как захрипел наш противник, судорожно разевая рот и шаря по сжавшей шею петле непослушными пальцами. Королева сумела полностью использовать этот момент. Подскочив сбоку, она несколько раз вытянула нашего противника кукушкой по почкам. Тот рванулся изо всех сил, и тогда барин неожиданно разжал руки и резко толкнул нападавшего в мою сторону. Отступив на шаг, я размахнулся и наотмашь врезал оставшимся у меня в руках бензиновым факелом. От удара пламя вспыхнуло еще ярче, разбрасывая по сторонам шипящие огненные брызги. Вот этого наш противник уже не выдержал, завыл дурным голосом и бросился на утек. «Кто это был?» — спросил меня Кузьмич, едва мы отдышались. Лицо вроде знакомое. «Даня это», — уверенно заявила королева. «Я рожу успела разглядеть». «Даня?» — переспросил Кузьмич. «Зачем же он так?» Ответа на этот вопрос мы не знаем и по сию пору. За Даней ходила слава алкоголика и истерички, но раньше между нами не возникало каких-либо трений. Даня жил возле озер, пересекались мы редко, так что мы полагали, что у нас нет повода к взаимной вражде. «Так ведь он ебнутый», — припомнил я. «Может, и хуй с ним?» «Ну», — задумался Кузьмич, — «ты прав. Простим дурака». Легко прощать тех, кого только что опиздюлил. И наоборот, опиздюлившийся человек прощать совершенно не склонен. Так и получилось с Даней. Ему показалось мало, так что он отважился на месть. Вот что у него из этого вышло. Через 3 часа мы опять шли по той же самой дороге. Теперь нас было человек 15. Пьяные в дым мы перлись по лесу под мелодии сборника «Союз-21». Они доносились из принадлежащего королеве двухкассетного магнитофона, который Ферри нес у себя на плече. Стояла середина ночи, и на почерневшее небо выкатилась огромная майская луна. Большинство братьев, памятуя о недавнем случае, вооружились пневматикой и дубьем, а кое-кто взялся за лопатки и топоры. 15 пар ботинок весело бухали по дороге в такт пронзительным нотам, от переполняющих душу чувств участники процессии подпрыгивали в воздух и крутились волчком. Почти все товарищи надели черные повязки на плечо, а возглавил шествие Кузьмич. Он шел впереди всех и ревел, словно бензопила. «Тополиный пух, жара июль, а братья такие пьяные. Только теплый ветер, не за хуй, ноздри мне щекочет, поебалу хочет». «Ноздри мне щекочет», — тут же подхватывали остальные, — «поебалу хочет». Так что мы не удивились, нет, мы просто охуели, когда на том же самом месте на нас снова бросился человек с факелом в руках. Сначала пламя вспыхнуло в кустах, это Даня запалил приготовленный заранее факел, а затем на дорогу выскочил он сам. Только на этот раз вместо меча Даня сжимал в руке открытую канистру с бензином. «Ну что, суки!» – заорал Даня. «Чьи палатки будут гореть?» С этими словами он плеснул бензином под ноги Кузьмичу и тут же ткнул факелом в разлитое топливо. Поднялось пламя, в ноздри ударила резкая бензиновая вонь, а Кузьмич так и вовсе едва успел отскочить. Возникла короткая заминка – те осколки мгновений, за которые человек решает, как ему лучше поступить. Вышло так, что в этот раз первым сориентировался Строри. Выиграл инициативу. «Давай сюда канистру», – неожиданно предложил он. «Пускай все будет по чесноку». Сколько справедливой уверенности вложил Строри в эти слова, что их невысказанный подтекст мгновенно встал у меня перед глазами. «Даня, одумайся и прекрати беспредел. Нас больше, так что лучше отдай канистру и дерись один на один. По чесноку, а как же иначе?» И пока я, остальные братья и Даня размышляли над этими справедливыми словами, Строри шагнул вперед и ударом кулака разбил Дане нос. Наверное, он собирался ударить еще, но не пришлось. После первого же удара Даня схватился за лицо и побежал, выронив из рук канистру и факел. Следом за ним бросился разъяренный Кузьмич. «Стой, ослица!» – орал барин. «Гоним мышь!» Все это произошло настолько быстро, что большинство из нас не успели разобраться в происходящем. Пока мы втыкали на пылающую проплешину, треск ветвей и бешеная ругань Кузьмича уже стихли вдали. Мы настигли барина только на стоянке озерных орков, недалеко от фонтана. Хозяев лагеря звали Большой Грысь и Маленький Грысь. Большой весил далеко за центнер и был почти по 2 метра ростом, а маленький едва доставал ему до середины груди. В остальном Грызи были похожи – коренастые мужики со спокойными веселыми лицами. Они приезжали в Заходское, вооружившись парой деревянных мечей и охотничьей помпой пятизарядкой. Увидав, как Кузьмич настиг Даню на окраине их стоянки, Грызи даже не подумали вмешиваться. «Все по чесноку», – авторитетно заявил Большой Грысь, устраиваясь на бревне. «Один на один». Драка – зрелище, которое от начала мира пользуется огромным спросом между людьми. Поглазеть на драку сбегаются пожилые и молодежь, трезвые и пьяные, смелые и не очень. Вокруг дерущихся мгновенно возникает тесный круг, взгляды ловят каждое движение, в зубы, по уху, об колено. Пальцы сжимаются в кулаки, на лицах собравшихся моментально поступают самые горячие чувства. Драка обладает колоссальным культурным значением. На спектаклях люди сидят кривясь да поплевывая, а вот дракой можно любую публику расшевелить. Как говорится, в драке с ножом есть шанс тронуть сердце даже самого черствого человека. Драка начинает знакомство и завершает переговоры, крепит дружеский круг и является предметом подвига. Если бы не было драк, о делах сказочных героев было бы нечего рассказывать. Представьте себе, змей отказался драться с муромцем и шипит. «Днесь на тобе, Ильюша, челобитную понесу. Посвящу царя, як ты натреглаву, залупавшись. Нас трое свидетелей, во строге сгниешь». Правильно, ответить на такое сумеет только опытный витязь, для которого не новость драконьей повадки. Не дерзило бы ты чудище светлому богатырю. Хоть на три стороны доноси, не пугают меня твои челобитные. Бумагами, что царю шлешь, околоточные себе все стены оклеил. Чую, быть тебе днесь в уездной управе терпилы. В этот раз круг получился диаметром 1.3 метра. На земле ковер из мха, кое-где пробивается вереск и невысокие кустики черники. Прикурив сигарету, барин вошел в круг и двинулся в сторону Дани. Тот, видно, совсем уже избесился. Дыхание прерывистое, взгляд бегает, глаза налились дурной кровью. Противники встретились на середине круга. Сначала сцепились руками, а затем упали, покатились по траве. Секунд через 10 напряженной борьбы Кузьмич сумел перевернуть своего противника на спину, сесть сверху и заблокировать его руки своими коленями. Зажав помятую сигарету в зубах, Кузьмич неторопливо прицелился и нанес несколько точных, сильных ударов. Раздался глухой стук, с которым кость ударяется о кость, затем послышался тихий стон, и все. Победа досталась Кузьмичу. Пример Дани являет нам образец человеческой смелости, лишившейся поддержки ума в ходе трагических жизненных обстоятельств. А на следующий день мы стали свидетелями обратной картины, когда человек 20 сторонних умов надумали срезать путь на Грачины мимо принадлежащей болгарам утехи. Вышло это так. Турнирная поляна, словно небольшое футбольное поле, затерявшееся в лесу. Она раскинулась на узком перешейке между двух озер, на котором сходятся основные дороги и тропы. Пути на Грачины и на танковый полигон проходят через этот перешеек, а по-другому туда попасть можно, только заложив многокилометровый круг вдоль побережья одного из озер. Взрослых деревьев на турнирной поляне нет, березы и сосны выросли только над бункером и поверх старого фундамента на дальней стороне. Эта кипа деревьев скрывает от посторонних глаз саму утеху, традиционное болгарское обиталище. Дорога на Грачины проходит с противоположной стороны поляны, поэтому наблюдать за ней удобнее с верхушки бункера, на вершине которого укоренилось колокольное дерево. Нынче по лесу поползли тревожные слухи о колоннах хиппи, втихаря пробирающихся к Грачиному по системной нужде, так что болгары уже с полудня были начеку. Сторожить дорогу отправились Вик и Гуталин, а помогать им вызвался я. Распив втроем пару котелков, мы быстро пришли в необходимое расположение духа. Ведь в свете грядущего патрулирования нам может понадобиться обозвать пидорами группу незнакомых людей. А в таком деле очень важной становится уверенность в собственных словах. Не должно быть такого, да я не имел в виду, что ты пидор, я тебя вообще случайно пидором назвал. Недаром народная мудрость советует называть постороннего человека пидором, только хорошенько подумав. Лишь когда вы полностью уверены, что перед вами реальный пидор. Другой способ заполучить такую уверенность заключается в том, чтобы перед встречей с потенциальными пидорами выпить водки. То есть вырвать свой разум из паутины условностей и подняться вверх на широких крыльях демона алкоголя. Тогда уверенности хватит на 40 человек. Хули расселись, одни пидоры кругом. Теперь фокус нашего рассказа сместится на противоположный край турнирной поляны, на участок дороги в 30 метрах от бункера. Рядом с этим местом мы положили в траву три увесистых палки, а прямо посередине дороги разместили целую кучу свежего говна. Этой куче отводилось важное место в наших будущих планах. Детей цветов мы заметили, лишь когда те уже вывернули из лесу на дорогу. Это произошло не более чем в 15 метрах от нашего пикета. Хиппи скучковались на дороге, поджидая остальных и осторожно поглядывая в нашу сторону. Так что медлить было ни в коем случае нельзя. «People!» — высоким голосом возгласил Вик. «Help! Please go to me!» Хиппи о чем-то пошептались друг с другом, но тем не менее подошли. Дорога была одна, так что деваться им было особо некуда. За полтора метра до нас хиппи образовали полукруг. Цветные рубашки и пестрая вязь бисера, гривы нечесанных волос, нервно сжатые пальцы в плену дешевых колец. Здесь было примерно поровну парней и девок, доверху нагруженных самым непритязательным скарбом – горелыми одеялами, жестяными чанами и старенькими рюкзаками. «Смотрите внимательно», – предупредил собравшийся Гуталин. «Видите говно у вас под ногами? Теперь мы берем самые обычные палки и погружаем их одной стороной в говно. После этого я, бля, буду на хиппи до самого последнего момента так ничего и не поняли. Иначе не стояли бы так спокойно и не ждали, пока мы ткнем кому-нибудь из них в рожу такой палкой. Мы успели измазать троих, прежде чем хиппи поняли, здесь творится что-то не то». «А, блин!» — закричал один из них с отвращением, трогая себя за лицо. «People, вы чего делаете? Что за тема?» Но его возмущение так и осталось на словах. Несмотря ни на что, хиппи так и не предприняли попыток к отмщению. Возмущались, кричали, но даже не двинулись с места. Ведь у орка такая позиция совершенно вывела из себя. Ведь он рассчитывал, что после такой залупы в драку кинется даже самый миролюбивый человек. Мы заранее приготовились к отражению коллективной атаки. Думали отбиваться припасенными палками, а в случае неудачи решили выкликать на помощь отдыхающих в утехе братьев. Но проклятые хиппи разрушили наши планы. Увидав по нашим лицам, что еще чуть-чуть, и мы сами на них набросимся, хиппи решили времени зря не терять. Часть из них припустила мимо нас по дороге, а часть ломанулась в лес, в направлении военного полигона. Кое-кого мы еще успели перетянуть палками, но немногих. Азарт быстро прошел. «Пацифист, еб твою мать!» — с отвращением заявил Гуталин, глядя вслед удаляющимся пестрым фигурам. «Никак на драку не развести. Слышали ихние песни? Не нужна нам война, а пошла она на...» «Ага», — кивнул Вик, швыряя палку на землю и поворачиваясь в сторону утехи. «Таких пидоров еще поискать. Не люди, а скоты. Такую шутку испортили». Следующее происшествие имело место во время затеянной Маклаудом грандиозной стройки. Решено было выкопать посреди нашей стоянки зиндан, яму 2х2х4 для пленных, закрывающуюся сверху массивной деревянной решеткой. В зиндане можно будет без всякого опасения содержать случайных постояльцев, в то же время используя его как отхожее место и как яму для мусора. 2х2х4 – это 16 кубометров, то есть примерно 3 полных самосвала породы. Не могло быть и речи о том, чтобы перелопатить самим такую прорву земли, поэтому постройку зиндана было решено возложить на пленных ролевиков. Каждое утро Маклауд вставал едва ли не с солнышком и уходил с холма. Через пару часов он возвращался, волоча на удавке то одного, а то и двоих неосторожных путешественников. Пленных Маклауд поручал бдительному присмотру жертвы, после чего завтракал и отправлялся спать. Терпеливый жертва искренне полагал, что безопасность труда важнее производительности, поэтому он избегал снаряжать пленных каким-либо инструментом, предпочитая, чтобы они копали зиндан руками, в самом крайнем случае помогая себе короткими палками. В свете этого факта строительство Зиндана растянулось на невообразимое количество наполненных криками пленных, злобным свистом и капроновых плетей человека-часов. Жертва до того усердствовала на веренном ему объекте, что некоторые братья начали всерьез сетовать на стоны и вой, доносящиеся из будущего Зиндана. Крики истязаемых жертв и рабов здорово мешали спокойному отдыху, но главная проблема строительства оказалась не в этом. На глубине 1,5 метров пальцы рабов принялись царапать о сплошной гранитный валун, расколоть который без отбойного молотка не представлялось возможным. Зная, что за задержку строительства его постигнет самая суровая кара, жертва проявил недюжинную смекалку и инициативу. Он отправился на танковый полигон и принес оттуда неразорвавшийся ПТУРС, пулеметную гильзу калибра 12,7 и горсть трассирующих патронов. Расстелив на земле полиэтилен, жертва развинтил ПТУРС и выковырил из него всю взрывающуюся начинку. Часть взрывчатки жертва запихал в пулеметную гильзу, после чего вставил в горлышко трассер пули вниз и аккуратно обстучал края обухом топора. Он рассчитывал, что при воспламенении капсюли энергии трассера хватит, чтобы заставить сдетонировать спрессованный внутри гильзы тротил. После этого жертва выгнал из раскопа рабов, расковырял арматуриной какую-то щель и принялся закладывать под валун самодельное взрывное устройство. Он надеялся, что камень лопнет от взрыва, и его можно будет вытащить из воронки по частям. Жертва уже прилаживал к своей бомбе огнепровод из сухих щепок и бересты, когда это заметил Строри. Высунув голову из стоящей неподалеку палатки, Костян нашел нужным поинтересоваться. «Жертва, что это за возня со щепками?» «Бомбу закладываем», — бодро доложил жертва. «Будем валун взрывами проходить». «Бомбу?» — меланхолично переспросил Костян, еще не до конца въехавший в расклад. «Что за бомбу?» 150 грамм тротила в латунной оболочке в качестве детонатора трассирующий патрон калибра 7,62», — отрапортовал жертва, которого Маклауд пиздюлями приучил отвечать старшим товарищам только быстро и по существу. «Готовность 2 минуты». Не знаю, какой реакции ожидал жертва в ответ на свои слова, может быть, даже похвалы. Но дождался он совсем другого. Как только Строри представил себе, как в 3 метрах от его палатки взрывается эквивалент 2 противопехотных гранат, он выкатился из палатки, разметал огнепровод и захватил приготовленную жертвой бомбу. «Идите нахуй!» — орал Строри, подрывники ебаные. «Бомбисты, блядь!» Договориться с ним не было ни малейшей возможности. «Хотите взрывать? Пожалуйста, только не ближе, чем в 200 метрах от холма. Иначе вам и Зиндан будет не в радость, такой пизды получите». Вот к чему, если говорить вкратце, сводилась его манифестация. «Любого, кто станет закладывать рядом со мной свои ебучие бомбы», — в заключение добавил Костян, — «ждут ужаснейшие пиздюли». Костян считал, что взрывчатки бывают одни только неприятности, и был по-своему прав. Самодельное взрывное устройство, которое Строй отнял у жертвы, тут же пошло по рукам. Пьяные братья забавлялись с ним до тех пор, пока я случайно не выронил устройство в костер. Долго ли надо капсулю патрона пролежать на углях, прежде чем он вспыхнет и все изделие пизданет? Трудный вопрос. Нам удалось выкатить бомбу из огня раньше, чем это случилось. Но и произошедшее навело нас на тревожное размышление. Было решено избавиться от опасной игрушки, подорвав ее где угодно, лишь бы не на нашей стоянке. Согласитесь, это была достаточно разумная мысль. А случай исполнить задуманное подвернулся нам этим же вечером, на стоянке царя Трандуила. Причиной для такого выбора места послужило вот что. Прогуливаясь ночью по лесу со значенной целью, мы обнаружили на берегу малого Красноперского упомянутого царя. Трант лежал на спине возле костра и храпел, привольно раскинув руки. Могло показаться, что он просто спит, так на самом деле было, если бы верхом на нем не прыгала голая баба, яростно совокупляющаяся с Трандуилом в позе наездницы. Поскольку наше присутствие нисколько ее не смутило, мы подошли и легкими пинками привели царя в чувство. Трант перестал храпеть и открыл глаза. «А? Что?» Видно было, что окружающую действительность он воспринимает с превеликим трудом. «Хули надо?» «Ну и ну», — пожурили мы его. «Как мы видим, перерывов на сон ты больше не делаешь? Спишь и в то же время ебешься? Охуеть!» «И что?» — спросил Трандуил, недовольный тем, что его разбудили. «Вам какое дело?» «А как же нравственность?» — спросили мы. «Смотри, что у нас есть». С этими словами мы сунули изготовленное жертвой устройство Транду под нос. «Прикидываешь?» — объяснили мы, как только зрачки Транда должным образом сфокусировались. «Здесь 150 грамм тротила и детонатор из трассера. Пизданет так, что закачаешься. Имей в виду». С этими словами мы бросили бомбу в костер и бросились бежать. Понятное дело, что мчался я очень быстро, но все равно не удержался и разочек обернулся на бегу. Увиденная картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Голое женское тело, распластавшееся над землей в невообразимом прыжке, и обнаженный Трандуил со всех ног, несущийся к спасительному лесу. За несколько отпущенных ему мгновений Трант покрыл приличное расстояние, подтвердив этим старинную поговорку «Жить захочешь, еще не так побежишь». Не все же ебаться, надо и о здоровье подумать.